Глава 24. Выбор. «Дядя, я поняла, для чего на свете девочки существуют», сказала Роза на следующий день после примирения Арчи и принца. «И для чего же, моя дорогая?» поинтересовался доктор Алик, который прохаживался взад и вперед по комнате. «Для того, чтобы заботиться о мальчиках», улыбнулась Роза, очень довольная своим ответом. Фиби засмеялась, когда я ей это сказала. Она считает, что девочки сначала должны научиться заботиться о самих себе, а уж потом о ком-то другом. Но ведь она говорит так потому, что у нее нет 7 двоюродных братьев, как у меня. Фиби права, Роза. Впрочем, ты права тоже. Можно и нужно заботиться не только о себе, но и о других. Помощь, которую ты хочешь оказывать мальчикам, полезна и для тебя, заметил дядя Алик. Он улыбнулся, посмотрев на сияющее лицо Розы, которая сидела в большом кресле, отдыхая после прерванной дождем веселой игры в валан на лугу. «Правда? Очень рада этому. Я, дядя, на самом деле чувствую, что должна заботиться о мальчиках. Они часто обращаются ко мне за советом по разным поводам. Мне это очень приятно, только я не всегда знаю, что мне им посоветовать. Можно, прежде чем я начну поражать их своей мудростью, я буду советоваться с вами?» «Отлично, моя дорогая. О чем же ты хочешь меня спросить? Я вижу, тебя что-то волнует. Иди сюда и расскажи мне все». Роза взяла дядю под руку и, прохаживаясь взад и вперед вместе с ним, рассказала обо всем, что произошло с Чарли, и спросила, как она может помочь ему быть стойким, одним словом, как ей стать для него сестрой на самом деле. «Может быть, ты решишься пожить месяц у тетушки Клары?» – спросил доктор, когда она закончила свой рассказ. «Да, дядя, хотя мне это и не очень нравится. Вы в самом деле хотите, чтобы я там погостила? Самое лучшее лекарство для Чарли – это ежедневный прием розовой воды или розы с водой. Ты готова отправиться туда и следить за тем, чтобы он принимал ее?» – засмеялся дядюшка. «Вы полагаете, я смогу быть ему полезной, если поживу там, и отважу Чарли от дурной компании?» «Именно так. Но не будет ли Чарли со мной скучно? Ему, наверное, интереснее общество мальчиков. Не бойся, у него будет и то, и другое. Разве ты не заметила, что они роятся вокруг тебя, как пчелы вокруг своей королевы?» Тетушка изобилия часто говорила, что до моего приезда они редко здесь бывали, но я никогда не думала, что этому причиной я. Мне кажется таким естественным, что они сюда часто приезжают. «Ты скромная девочка, вот и не заметила, что ты и есть тот магнит, который их притягивает». Дядя Алик нежно потрепал Розу по щеке, а девочка даже зарделась от радости при мысли о том, что все ее так любят. «Когда мы отправим магнит к тетушке Кларе, он притянет мальчиков, как железные опилки. Ты сама увидишь, что они станут чаще приезжать к ней, а не сюда. А Чарли будет так счастлив дома, что забудет о своих дурных приятелях. И я в этом уверен», – прибавил доктор. Дядя Алик прекрасно знал, как трудно удержать 17-летнего мальчика от первой попытки познакомиться с тем, что он называет жизнью, и что, увы, часто приводит к трагическим последствиям. «Я поеду туда сейчас же. Тетя Клара всегда приглашает меня погостить у нее. Я думаю, она будет рада меня видеть. Мне, конечно, придется модно одеваться, поздно обедать и вращаться в светском обществе. Не уверена, что мне это будет интересно. Но я же всегда могу повидаться с вами, дядя», – с подкупающей робостью сказала Роза. Как решили, так и сделали. Роза, ничего не говоря о настоящей причине, поселилась у тетушки Клары. Она знала, что ей предстоит многое сделать, и сгорала от желания поскорее приняться за дело и достойно выполнить свою миссию. Доктор Алик был прав, говоря о пчелах и магнитах. Мальчики сейчас же последовали за Розой, и тетушка Клара не могла надивиться их частым визитам. Они усердно являлись то к обеду, то заглядывали на огонек вечером. Чарли оказался приветливым и любезным хозяином. Он был очень ласков с Розой, таким образом выражая свою благодарность. Чарли, конечно же, догадался, зачем приехала кузина, и был тронут ее безыскусным старанием помочь ему стать хорошим человеком. Розе часто хотелось вернуться в старый дом, к своим незатейливым развлечениям и полезным занятиям. Но девочка знала, что, приняв решение переехать к тетушке Кларе, она взяла на себя серьезные обязательства, и эта мысль утешала ее. Приятно было видеть задумчивую хорошенькую девочку в обществе рослых мальчуганов, с любовью и терпением старавшуюся понять их, помочь им, доставить им радость. Ее милое общество творило маленькие чудеса. Роза не представляла себе, что тесное общение с ней изменяет поведение мальчиков. Дурные выражения, грубые манеры, небрежные привычки были забыты. Мальчики не могли себе позволить быть невежливыми в присутствии молодой леди. Качества, свойственные мужчинам, развивались в них все более и более, поощряемые искренним восхищением той, чьим мнением все они необыкновенно дорожили, хотя и не всегда признавались в этом. Роза, в свою очередь, старалась подражать им во всем хорошем. Она совсем отбросила свои девичьи страхи и тщеславие, стараясь быть твердой, справедливой, откровенной, неустрашимой и в то же время скромной, доброй и красивой. Все было просто замечательно, но прошел месяц, и Роза стала готовиться к отъезду домой. Но тут она получила приглашение от Мэка и Стива погостить и у них. Роза согласилась поехать к тетушке Джейн. Она подумала, что, может быть, и эта серьезная дама скажет ей при прощании, как тетушка Клара: «Я бы хотела, чтобы ты прогостила у меня всю жизнь, моя дорогая». Следом за Мэком и Стивом Арчи и его братья тоже стали просить кузину посвятить и им несколько недель. У них она была так счастлива, что готова была остаться навсегда. Единственное, что омрачало ее пребывание в гостях, это то, что рядом не было дяди Алика. Конечно, нельзя было отклонить приглашение тетушки Майры, и Роза с затаенным отчаянием отправилась в мавзолей, как мальчики окрестили ее мрачное жилище. К счастью, она жила очень близко от старого дома, и дядя Алик приходил туда так часто, что пребывание Розы там оказалось намного приятнее, чем она ожидала. Не раз они с дядей заставляли тетушку Майру от души смеяться. Даже в этом унылом доме Роза смогла много изменить, словно лучик света проник в него через занавешенные окна. Она готовила вкусную, полезную для пожилой женщины еду, пела милые песенки и так забавляла тетушку лекциями по физиологии, что та забывала принимать пилюли и эликсиры. А после долгих прогулок и катаний на свежем воздухе тетушка Майра великолепно спала, не нуждаясь в снотворном. Так быстро прошла зима, и уже наступил май, когда Роза вернулась домой. Ее прозвали «Розой на месяц», так как она провела по месяцу у каждой тетушки и везде оставила такое приятное воспоминание о своем посещении, что все непременно желали вновь видеть ее у себя. Доктор Алик очень радовался, что его сокровище возвратилось к нему. Срок его педагогического эксперимента заканчивался, и в душе он боялся, что Роза следующий год решит прожить у тетушки Джесси или даже ради Чарли у тетушки Клары. Он ничего не говорил, продолжал как можно лучше исполнять обязанности, которые взял на себя, но с волнением ожидал неминуемого разговора о дальнейшей судьбе племянницы. Роза же была совершенно счастлива. Она проводила почти целые дни на воздухе, наблюдая за пробуждающейся природой. Весна вступала в свои права. Старые каштаны зеленели в саду под ее окнами. Цветы, как по волшебству, вырастали из-под земли под руками Розы. Бутоны быстро распускались, птицы весело щебетали над ее головой. И каждый день она слышала многоголосое дружеское приветствие. «Доброе утро, кузина! Не правда ли сегодня чудесная погода?» Никто не помнил числа, когда произошел достопамятный разговор, после которого доктор начал свой опыт. Никто, кроме него самого. В субботу все тетушки Розы были приглашены на чай. Они беззаботно разговаривали, когда их брат Алик вошел в комнату с двумя фотографическими карточками в руках. «Ты помнишь это?» – спросил он, показывая одну из фотографий тетушки Клары, которая сидела ближе всех. «Да, конечно, это Роза. Она была такой, когда приехала сюда. Это ее исхудавшее бледное лицо с большими печальными глазами». Фотография переходила из рук в руки, и все вспоминали, какой была Роза год назад. «Итак, это мы выяснили», – сказал Алик, и показал сестрам другую фотографию. Тут тетушки одобрительно закивали головами, говоря об очаровательном сходстве. Вторая фотография представляла поразительный контраст с первой. С нее на тетушек смотрела прелестная, улыбающаяся девочка, пышущая силой и здоровьем. В ее открытом взгляде не было ни малейшего признака меланхолии, и только мягкая линия губ говорила о чувствительной натуре. Доктор Алик поставил обе фотографии на камин и, отойдя чуть в сторону в течение нескольких минут, рассматривал их с большим удовольствием, а потом окинул взглядом сестер и быстро проговорил, показывая на оба лица. «Срок прошел. Находите ли вы, что мой опыт удался, леди?» «Господи, ну, конечно!» Тетушка изобилия даже уронила иголку от изумления. «Отлично, мой милый», – ответила тетушка спокойствия, одобрительно улыбаясь. «Девочка, конечно, выздоровела, но наружность обманчива, а у Розы очень хрупкое сложение», – мрачно сказала тетушка Майра. «Я согласна. В отношении здоровья эксперимент дал отличные результаты», – заметила благосклонно тетя Джейн, которая никогда не смогла бы забыть все, что Роза сделала для Мэка. «Я тоже так считаю. И еще хочу сказать, что Алекс сотворил настоящее чудо. Года через 2 или 3 девочка будет просто красавицей», – проговорила тетя Клара, чувствуя, что не может сказать ничего лучше этого. «Я всегда знала, что он добьется успеха. Я очень рада, что вы все согласны с этим. Алекс заслуживает большего доверия, нежели вы ему оказывали, и больше похвал, нежели получил», – воскликнула тетушка Джесси и захлопала в ладоши с таким энтузиазмом, что красный шарф, который она вязала для Джейми, взвился в воздух, как триумфальное знамя. Доктор Алик почтительно всем поклонился, и вид у него при этом был очень довольный. Затем он сказал серьезно. «Благодарю вас от всего сердца. Теперь надо решить, должен ли я продолжать воспитывать Розу, потому что это только начало. Никто из вас не знает, сколько у меня было трудностей, сколько я сделал ошибок, как должен был напрягать свой ум и сколько волнений я пережил. Сестра Майра права в одном отношении. Роза – нежное создание. Она хорошо цветет на солнце, но может быстро завянуть без него. Она унаследовала от своей матери нежную натуру и требует разумных и тщательных забот, чтобы сохранить пылкую душу в нежно организованном теле. Я думаю, что нашел правильный путь, и с вашей помощью, полагаю, мы можем вырастить любящую, честную женщину, которая будет нашей гордостью и утешением». Тут доктор Алик остановился, чтобы перевести дух. Он говорил с таким волнением, что голос его задрожал при последних словах. Нежные голоса сестер, наполнившие комнату, подбодрили его. Доктор хотел, чтобы сестры единодушно отдали ему свои голоса. Он продолжал, обращаясь к ним с приветливой улыбкой. «Я не хочу быть ни эгоистом, ни тираном, и не хочу воспользоваться своей властью опекуна, поэтому предоставляю Розе самой сделать выбор. Мы все рады видеть ее у себя, и если она предпочтет жить с кем-нибудь из вас, а не со мной, то пусть так и будет. Зимой Роза с моего одобрения пожила у каждой из вас, и теперь она знает, что мы можем ей предложить. Пусть она сама выберет дом, где будет чувствовать себя всего счастливее. Мне кажется, что это справедливое решение. Согласны ли вы принять ее выбор так же, как приму его я?» «Да, мы согласны», – ответили тетушки в один голос, и каждая из них в душе надеялась, что Роза проживет у нее целый год. «Хорошо. Она сейчас придет сюда, и тогда мы решим проблему следующего года. Прошу заметить, что это очень важный для нее год. Роза сделала большой шаг вперед, и если все и дальше пойдет так же хорошо, она быстро расцветет. А потому я прошу вас быть мудрыми, не разрушать сделанного мною и обходиться очень бережно с моей девочкой. Если с Розой что-нибудь случится, мое сердце разорвется от горя». И доктор Алик быстро повернулся спиной к тетушкам и сестрам, делая вид, что рассматривает картины. Но они поняли, как дорого было это дитя одинокому человеку, который много лет безнадежно любил ее мать, и теперь нашел свое счастье в заботе о маленькой Розе, которая очень походила на нее. Добрые леди покачали головами, повздыхали и сделали друг другу таинственные знаки, давая понять, что ни одна из них не будет жаловаться, если не будет избрана, и не сделает ни малейшей попытки лишить брата Алика его драгоценного сокровища, как звали Розу мальчики. В ту же минуту в саду послышались веселые голоса. Это возвращались с прогулки двоюродные братья с сестрой. Они несли в руках и в корзинах первые весенние цветы. И сразу улыбки озарили серьезные лица собравшихся. Доктор Алик быстро повернулся и, высоко подняв голову, сказал: «Вот и она, пора приступить к делу». Молодежь веселой гурьбой вошла в комнату. «Вот наша хорошенькая шотландская роза, окруженная шипами», – сказал доктор Алик с гордостью и нежностью глядя, как его племянница подает тетушке спокойствие полную корзинку ранних цветов, зеленых листьев и красных мхов. «Не шумите, мальчики, и сидите спокойно, если хотите остаться тут. Мы заняты важным делом», – сказала тетушка изобилия, грозя пальцем буйному клану, который бурлил весельем, порожденным движением и весенним солнцем. «Конечно, мы хотим остаться, и ни за что не пропустим случая напиться у вас чаю», – сказал предводитель, одним словом водворив спокойствие и тишину между своими подчиненными. «Что это, военный совет?» – спросил Чарли с притворным ужасом и неподдельным любопытством, оглядывая всех леди поочередно, потому что выражение их лиц показывало, что должно произойти что-то необычное. Доктор Алик в нескольких словах изложил суть дела. Он старался говорить как можно короче и спокойнее, но его слова произвели сильное впечатление на ребят, и каждый мальчик старался задобрить кузину и убедить ее выбрать его семью. «Право, вы должны жить у нас, чтобы утешить маму. Я думаю, мальчики ей уже очень надоели», – начал Арчи, приводя самый сильный аргумент, какой только пришел ему в голову. «О, да», – подумала Роза, – «он очень хочет, чтобы я жила у них. Мне давно хотелось исполнить какое-нибудь его желание, и теперь я могу это сделать». Но когда по знаку тетушки «спокойствие» наступило молчание, Роза покраснела и, застенчиво оглядевшись, тихо проговорила: «Мне очень трудно принять решение, потому что все так любят меня. Но все-таки я думаю, что должна идти к тому, кому я больше всего нужна». «Нет, дорогая, к тому, кого ты больше всех любишь и с кем будешь счастливее», сказал поспешно доктор Алик. В эту минуту тетушка Майра грустно вздохнула и пробормотала: «О, святая Каролина!» Что заставило Розу остановиться и обернуться в ее сторону. «Не спешите, дорогая кузина, у вас много времени впереди, «Обдумайте все хорошенько и помните, что я ваш искренний друг», – прибавил Чарли с некоторой надеждой. «Мне не нужно много времени. Я знаю, кого люблю больше всех, с кем буду счастливее всего. И выбираю дядю». «Дядя, хотите ли вы по-прежнему заботиться обо мне?» – воскликнула Роза. И столько было в ее голосе доверия и нежной любви, что слова девочки тронули сердца всех присутствующих. Даже если она хоть сколько-нибудь сомневалась, то довольно было взглянуть на лицо дяди Алика, чтобы это сомнение исчезло. Не говоря ни слова, он широко раскрыл объятия, и Роза бросилась в них, чувствуя, что дом ее действительно здесь. Несколько минут никто не говорил ни слова. Тетушки, видимо, были слишком растроганы услышанным и увиденным. Чтобы не дать им расплакаться, мальчики взялись за руки и принялись танцевать вокруг дяди и кузины, напевая детскую песенку «В кружок вокруг Розы». Эта выходка действительно положила конец трогательной сцене, и Роза подняла свое улыбающееся личико с плеча доктора Алика. Пуговица его сюртука отпечаталась на ее левой щеке. Он заметил это и, крепко целуя девочку, весело сказал: «Вот моя маленькая овечка. Я наложил на нее свою печать, чтобы никто не мог украсть ее у меня». Мальчики по этому поводу снова запели, на этот раз другую песню: «У дяди есть маленькая овечка». Но Роза прекратила шум. Проскользнув в центр круга, она потребовала, чтобы мальчики танцевали около нее, как танцуют юноши и девушки вокруг майского дерева. В эту минуту в комнату вошла Фиби, которая принесла свежую воду для цветов. Она начала чирикать, ворковать и петь. Так что можно было подумать, будто птицы со всех концов света собрались праздновать наступление весны вместе с семью братьями и их сестрой. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – mediaknyga.ru.